обвинявшегося в подкупе чиновников для подлога ответственного листка таганрогской таможни, которому казною был предъявлен иск в 1,5 миллиона рублей золотом. Объясняя при этом, что дело совершенно чистое и строго юридическое, так как Государственный совет уже решил, что лиходатели не могут считаться участниками подлога, совершаемого лихаимцами, а сами по себе за лиходательство не отвечают. При этом на мое заявление о том, что должность несменяемого судьи дает мне хотя и скромное, но верное ежегодное обеспечение в 5000, он сказал мне, что тоже предложит мне и вальяно. «Но ведь это единовременно, а тут я обеспечен ежегодно», — сказал я, продолжая избегать указывать адвокату на несимпатичные мне стороны адвокатуры как служение частному интересу. Подсовер сделал удивленные глаза, потом засмеялся и сказал мне с расстановкой: «В день подписания условия о принятии на себя защиты я уполномочен вручить вам чек на 100 000. Это и есть ваши 5000 ежегодно». «Оставим этот разговор», — сказал я, мысленно обращаясь к нему со словами: «Отойди от меня, сатана». Но он ответил, что не принимает моего отказа и зайдет через неделю снова. Эта неделя прошла у меня не без внутренней борьбы. Мысль снова получить в свое распоряжение тоскующее и вопиющее по простору слово, получить обеспеченное положение и наплевать на правительство, так недобросовестно и упорно меня угнетавшее, заставив его, быть может, не раз пожалеть об утрате когда-то служивших ему дарований, была очень соблазнительна. Но старая привычка служить государству и любовь к судебному ведомству взяли верх, и соблазны вскоре улетучились. Я сказал себе словами поэта: «Блажен, кто свой челнок привяжет к корме большого корабля». Большой корабль был суд, которому я отдал свои лучшие силы и годы, и мне было поздно отвязывать свой челнок. Когда Пассавер пришел вновь и стал настаивать на истинных причинах моего отказа, я вынужден был объяснить, что для защиты по несложному делу, где нет необходимости разбирать и опровергать улики, вполне достаточно одного защитника, и мой дар слова не может даже найти себе применение. Я понимаю, что для Вальяно, имеющего огромные торговые связи в Англии, важно получить возможность сказать, что обвинение против него было настолько неосновательно и даже возмутительно, что председатель столичного апелляционного суда решился сложить в себя это высокое звание, чтобы пойти его защищать. Таким образом, нужны не мои умения и знания, а мое имя. Но им я не торгую. И мы расстались. А через год мне уже в должности обер-прокурора пришлось давать кассационное заключение по этому же самому делу и настаивать на утверждение обвинительного приговора о том же самом Вальяно. Дело Затулич, конечно, было большим козырем в руках официальных и литературных реакционеров, и его стали пристегивать почти к каждому политическому убийству или покушению на него. Как только совершалось подобное печальное событие, Катков и его подражатели начинали говорить о приговоре по делу Затулич, как о пагубном примере, подстрекающим политических убийц и внушающим им идею об их безнаказанности. При этом, конечно, перед читателями и слушателями умалчивалось о том, что при суде коронном, который был призван вести дела против порядка управления, никакой мысли о безнаказанности быть не могло, и что сравнивать покушение на жизнь грубого истязателя при отправлении должности с посягательством на жизнь главы государства – по меньшей мере, натянуто. Процесс Засулич содержал в себе одно драгоценное для политика указание. Указание на глубокое общественное недовольство правительством и равнодушие к его судьбам. Но именно на эту-то сторону, то близоруко, то умышленно, не обращалось никакого внимания. Нечего и говорить, что мое имя при этом повторялось постоянно со всевозможными комбинациями. «Карфагеном эссе делендом»,